onda vajdu proć i ljudi dumaju dže na doć, a ja zapomnila dno noć. Июльский вечер мне ведет путь, и где-то музыка в окне чуть. Ах, нынче ветру до зари идут сквозь стенки тонкие груди в грудь. В окне свет и звон на башне в руке цвет, и шаг вот этот никому вслед, и тень вот эта меня нет. Огни, как нити золотых бус ночного листика во рту вкус. Освободите от дневных уз, друзья, поймите, что я вам сню.